«Идемте, вас осмотрят», — говорит пожарный, указывая дорогу и помогая Елене. Услышав позади лай, женщины оборачиваются и видят собаку, лаявшую на них с балкона соседнего дома, теперь разрушенного до основания. Виляя хвостом, пес подбегает, чтобы лизнуть Елене руку. Она улыбается и с гримасой боли наклоняется погладить его по голове. «Макс! Макс!» — кричит мужчина собаке. «Оставь сеньориту в покое!» Пес бежит к хозяину, и женщины провожают его взглядами. Все еще улыбаясь, Елена повторяет: «Макс». Конец книги. Текст читал Роман Волков.